Глава 62. После трапезы переместились в гостиную на диваны. Я и Илья сели рядом, руки наши переплелись. Кирилл уселся недалеко от нас в кресло с бокалом вина, который за весь вечер пригубил лишь пару раз. «Вы такая милая пара!» — обратился он ко мне и улыбнулся вежливой, но холодной улыбкой. Невольно мне напомнила эта ситуацию с фотографией Краснова и меня в момент поцелуя. Он сказал примерно то же самое, а потом... Нет, не стоит об этом думать. Сейчас он определенно говорит это лишь из вежливости. Где вежливость и где Кирилл? Но все же, за столько лет он мог и научиться, наконец, не хамить всем подряд. Вряд ли здесь замешаны какие-то еще эмоции, кроме любопытства. «Спасибо», — так же вежливо и холодно ответила я. «Как дела, Лиз? Как поживаешь? Давно тебя не видел». «Да ты и не хотел меня видеть». «Все хорошо», — ответила ему легко и с улыбкой. «Да, я репетировала эту фразу много раз и сейчас была крайне горда собой. А ты как?» «Тоже. Работаю. Выучился на пилота пассажирского лайнера». «Ого, крутяк!» — восхитился Илья. «И что, ты прям пилот такой, настоящий?» Я уставилась удивленно на сводного брата. «Действительно круто. Все же самолеты в его жизни так и остались на первом месте. Интересно, как на нем сидит форма нашей доблестной авиации? Наверное, все стюардессы всех лайнеров пускают слюни, когда идет Кирилл в форме на борт. Тьфу, о чем я вообще? Прям по лбу себе захотелось дать за эти мысли». «Ну не пластилиновый же», — врубил Кир внутреннюю язву. «Настоящий. Пока еще мало получил практики, и на данный момент второй пилот. Но да, летаю в экипаже. Хочешь, фотку покажу?» «Давай». Парень достал смартфон и открыл галерею, сунув телефон нам в руки. Стал листать и комментировать фотографии. «Да, форма действительно ему очень идет. Боюсь, стюардессы могут утопить такого будущего капитана борта в океане слюны». «Прикольно. А не боишься того?» Кирилл посмотрел на Илью своим фирменным тяжелым взглядом. «Я ничего не боюсь. И никого. Имей в виду». В его голосе как будто появилась враждебность и какой-то особенный смысл. Что-то сегодня моя фантазия конкретно буянит. «Ладно, буду иметь в виду», — легко отозвался Илья. Илья всегда был дипломатом и старался сглаживать по максимуму острые углы. К тому же он руководитель и старше Кирилла, ему уже 33. Он владелец своей, пусть и небольшой, студии по созданию компьютерных игр, в которой я, собственно, работаю и познакомилась с Ильей. Ему вовсе нет смысла кого-то бояться и ссориться с пацаном по его меркам. Кирилл отвернулся от него, снова устремив все внимание на меня. «Ну а ты, малявка, на дизайнера-то выучилась?» «Опять малявка?» Я нахмурилась. «Чего ты ее так зовешь?» — спросил его Илья, глаза которого стали уже не столь дружелюбными. «Да это со времен учебы еще прозвище братское. Ничего такого. Лиза никогда не обижалась, правда ведь?» «Правда. Мне даже нравилось прямо», — не удержалась я от сарказма. «Выучилась, красный диплом. Какая ты умница, поздравляю. И чем ты сейчас занимаешься?» «Я рисую компьютерные игры для детей». «Серьезно?» «Серьезнее некуда». Кирилл мягко рассмеялся и провел по волосам рукой. «Это нервный жест. Он нервничает? Почему?» «Внешне парень абсолютно спокоен. Может быть, спустя столько лет этот жест уже ничего не значит на самом деле?» «Прикольно. Классная работа. Я не сомневался в тебе никогда. Ты талантливая». «Да, кстати, я ей всегда то же самое говорю, правда, любимая?» — вклинился в диалог Илья. «Мы порой будто забываем о нем. Я мысленно встряхнула себя. «Да, говоришь», — посмотрела я на своего мужчину. «Но это плохо, быть слишком уверенным в себе». «Я тоже Лизе говорил об этом когда-то», — вернул мое внимание себе Кирилл. «Да, когда я подарила ему блокнот самодельный на Новый год». Специально, что ли, заставляет вспоминать? От этих воспоминаний снова невольно защемило сердце. «Студия какая-то, что ли?» «Не какая-то, а моя студия», — ответил вместо меня жених. Мы говорили с Кириллом так, будто мы здесь вдвоем. Мне стало неловко, опустила глаза, а щеки залил румянец. «Твоя?» — поднял брови сводный брат. «Так ты, получается, Лискин босс?» «Да, мы познакомились на работе. Лиза пришла к нам сразу после учебы. Как увидел ее в стенах своей студии, так и пропал». Он улыбнулся мне и поцеловал в щеку. «Самая удивительная девушка, что мне приходилось встречать». Почему мне стало казаться, что Илья будто петушился перед Киром? Никогда такого не замечала за ним раньше. Конечно, то, что сводный брат учился в военном, стал пилотом, не изменившим своим любимым звездам и самолетам, это очень здорово и презентабельно. Но своя студия, приносящая солидный доход, всяко лучше. Поэтому маме и Павлу так нравился Илья. Он взрослый, серьезный мужчина, хваткий бизнесмен, который знает, чего хочет и как этого добиться. Но чтобы так откровенно кичиться этим — странное поведение. Нашей любви не помешало положение босс-подчинённое. Даже остроты добавляет. «Но ты понимаешь, о чем я», — подмигнул Илья Кириллу. И тут я офигела. «Чё он несёт?» — зыркнула на будущего мужа крайне недовольна. Кирилл спрятал улыбку в уголках губ. «Он знает, как я не люблю пошлые шутки». «Илья, достаточно про наши отношения?» Я поднялась с дивана. «Мы идем отдыхать, всем спокойной ночи». «Спокойной, малявка», — громко сказал мне сводный брат. Я уставилась на него недобро. Но зачем цепляет меня? Вернулись какие-то старые добрые приколы. Ничего не ответила, поцеловала маму и ушла наверх.